Глава 25. В одну минуту новость облетела весь город, куда ни глянь. Отовсюду бежал народ. Иные даже надевали на ходу сюртуки или куртки. Скоро за нами и пред нами шла целая толпа. Шум и топот был такой, будто целый полк марширует. Во всех окнах и дверях торчали головы. И каждую минуту кто-нибудь спрашивал из-за забора. «Ну что, они?» И тот же один из толпы отвечал на бегу. «Понятно, они». Когда мы подошли к дому, улица была запружена людьми. И все три сиротки стояли в дверях. Мэри Джейн действительно была рыжеволосая, но при всем том красавица на редкость. Ее лицо и глаза сияли от восторга, так она обрадовалась приезду родных. Король расставил руки, и Мэри Джейн кинулась к нему на шею. А заячья губа бросилась к герцогу, и пошло целование. Почти все люди, особенно женщины, плакали от радости, что родственники свиделись и так счастливы вместе. Король потихоньку подтолкнул герцога, а это успел заметить. Потом он обернулся и увидел гроб в углу комнаты на двух стульях. И тогда они оба с герцогом, обнявшись и прижимая свободную руку к глазам, медленным шагом подошли к гробу. Все расступались, чтобы дать им дорогу. Говор и шум затих, послышалось «тсс». Мужчины поснимали шапки и стояли, опустив головы. Можно было услышать полет мухи. А эти двое дошли до гроба, наклонились и заглянули в него. И так заревели, что, пожалуй, и в Орлеане было слышно. Потом они обнялись руками за шею, а подбородки уперли друг другу в плечо и так и разлились слезами. Я никогда не видал, чтобы люди пускали из себя такую мокроту. И представьте себе, все остальные тоже раскисли. Столько слез напустили, уж я и не знаю. Потом один встал по одну сторону гроба, а другой по другую. Оба опустились на колени, головы склонили на гроб и стали молиться про себя. Тут вся толпа растрогалась так, что и сказать невозможно. Все распустили нюни и даже зарыдали в голос. И бедные девочки тоже. Женщины одна по одной стали подходить к сиротам. Сперва постоит с минутку, не говоря ни слова, потом в лоб поцелует и руку положит на голову, и глаза поднимет к потолку, а слезы текут у нее по щекам. И вдруг заревет, как белуга, и вся затрясется и отойдет, а на ее место приходит другая. В жизни я своей не видал ничего пакостнее. Немного погодя, король поднялся, выступил вперед. Сделал над собой усилие и стал говорить сквозь слезы, как это горько для него и для его бедного брата. Опоздать и не увидеть дорогого покойника в живых после такого долгого переезда в 4000 миль. Но ваше, говорит, дорогое участие, эти святые слезы облегчили нам утраты и усладили нашу горечь. Я благодарю вас за себя и за брата от всего моего сердца, словами и высказать нельзя, но сердце чувствует и всякую другую чепуху, так что тошнило слушавши. Конец говорит: «Господи, помилуй, аминь». Тут он отвернулся и заревел пуще прежнего. Только он выговорил, другие подхватили «Аминь», и вся толпа запела вечную память, так дружно и стройно, как будто в церкви. Пение — хорошая штука, особенно после всей этой подлости всякого вранья. Оно как будто душу освежило, и звуки были такие сильные и честные. Король опять замолол языком и объявил, что он и его дорогие племянницы были бы рады, чтобы самые близкие друзья семейства остались поужинать нынче вечером, помянуть прах дорогого покойника. Если бы, говорит, наш бедный брат, лежащий бездыханно, мог говорить, он назвал бы имена этих друзей, ибо они были дороги его сердцу. И он даже упоминал их в письмах. А потому, говорит, и я позволю себе назвать их. Его преподобие мистер Гобсон, диакон Лот Хови, мистер Бен Рекер, Эбнер Шелкфорд и Леви Белл, и доктор Робинсон с супругами, и вдова Бартли. Пастор Гобсон и доктор Робинсон оказались на другом конце города. Они охотились вместе, то есть я хочу сказать, что доктор спроваживал на тот свет одного больного, а пастор указывал путь прямее и удобнее. Адвокат Белл уехал в Луисвилл по делам. Другие были налицо. Они обступили короля, пожимали ему руки и благодарили его всячески. Точно так же они и герцога трясли за руку, но ничего не говорили, только улыбались и кивали головами, как заведенные куклы. А он тоже делал разные знаки руками и мычал «гу-гу-гу», как бессловесный младенец. Король еще долго болтал языком и ухитрялся, чтобы справиться чуть не про каждую собаку в этом городке, непременно по имени, и все поминал в разговоре разные мелкие случаи, которые были в этом городке тогда-то и тогда-то в семействах Джорджа и Питера или у соседей. И он давал понять, что Питер писал ему об этих вещах. Но это было, конечно, вранье. Он выведал каждую мелочь у того дурачка, которого мы подвезли в челноке к пароходу. Мэри Джейн принесла письмо, которое оставил покойный дядя. И король прочитал его вслух и поплакал над ним. Поэтому письмо «Дом и 3000 долларов» назначались девушкам. А кожевенный завод делавший хорошие дела, и другие дома, и земля стоимостью 1007 долларов, и другие 3000 долларов доставались Вильяму с Гарви. Там же было указано место, где были запрятаны деньги — 6000 долларов, в погребе внизу. Наши мошенники тотчас сказали: «Ну, теперь же деньги достать и все поделить, как указано». Мне велели идти впереди со свечой. Мы затворили за собой дверь погреба, и когда нашли мешок, высыпали его просто на пол. Любо было поглядеть на всю эту кучу желтяков. А у короля глаза так и разгорелись. Он хлопнул герцога по плечу. «Что?» — говорит. «Ловко, а? Как думаешь, Бриджа, перед этими деньжищами наш кабелопарт не стоит ни черта?» Герцог говорит: «Правда твоя. Они запустили лапы в золото и пересыпали его между пальцами, так что монеты со звоном катились на пол». «Что и говорить, Бриджи, ловкая штука быть братьями богатого покойника, заграничными наследниками. Нам это к лицу. Вот что значит уповать на помощь Божию, как ни верти, а это лучший способ. Я все перепробовал, но лучше этого нет». Всякий другой остался бы доволен этой грудой золота и взял бы мешок. А им захотелось считать, стали считать. И не досчитались 415 долларов. «Черт бы его взял», — сказал король. «Куда же он мог задевать 415 долларов?» Они обыскали весь погреб, но ничего не нашли. «Ну что ж», — говорит герцог. «Он был человек больной, мог просто обсчитаться. Вот как я об этом полагаю. Самое лучшее для нас — оставить это как есть и ничего не говорить. Хватит с нас и без этих сотен». «Конечно, хватит, вздор. Я не о том хлопочу, я думаю только про верность счета. Нам, видишь ли, надо теперь быть аккуратными, насквозь честными. Все на открытую. Значит, надо стащить этот мешок наверх и пересчитать перед всеми, чтобы не было мыслей худых. Но если покойник сказал, что тут полных 6000, то как же теперь?» «Постой», — говорит герцог. «Пополним дефицит». Он стал вытаскивать золото из собственных карманов. «Чудесно придумано, герцог», — согласился король. «Башка у тебя приумная, гляди-ка. Опять нам помогает наш милый камелопард». Тут и старик принялся выкладывать золото из своего кармана и складывать его кучкой. Чуть не все деньги отдали. А все-таки пополнили эти 6000 до верного счета. «Знаешь ли что?» — говорит герцог. «Мне пришла в голову еще одна выдумка. Придем наверх, пересчитаем эти деньги и тут же отдадим их целиком в руки девчонкам». «Господи, герцог, дай я тебя поцелую. Эта выдумка еще чудеснее прежней. Ну и голова у тебя. Я уже вижу, как оно выйдет. Пусть-ка попробуют теперь хоть кос на нас посмотреть. Мы им позолотим глаза». Когда мы поднялись наверх, все люди столпились вокруг стола, и король пересчитал деньги и разложил их стопками. 20 маленьких стопок, по 300 долларов каждый. Все смотрели на них жадными глазами и только облизывались. Потом свалили золото назад в мешок. Смотрю, а король уже опять надувает губы, чтобы речь говорить. «Друзья, — говорит, — мой бедный покойный братец облагодетельствовал тех, которые остались, — говорит, — всей земною доли. Этих бедных овечек он так любил и лелеял. Сиротки, — говорит, — без отца, без матери. Он бы, конечно, им больше оставил, если бы не боялся обидеть бедного нашего Вильяма и меня тоже. Но разве мы бы обиделись? Тут и думать нечего. И какие же мы были бы братья, если бы в такое время польстились на такие деньги? Какие мы были бы дядья, если бы согласились ограбить, ну да, ограбить этих бедных ягняток, которых он любил? И сколько я знаю Вильяма, а кажется, я его знаю, то он тоже. А, впрочем, постойте, я его сейчас спрошу». Он повернулся и стал показывать герцогу свои дурацкие знаки. Герцог сперва выпучил на него глаза и стоит, как деревянная, потом вдруг как будто поймал его мысли, да как бросится к королю, а от радости мычит, как теленок, и давай тискать его изо всей мочи. Я думала, конца этому не будет. «Я так и знал», — говорит король. «Теперь, надеюсь, всем ясно, как он чувствует. Вот, Мэри Джейн, Сюзанна, Джоанна, возьмите эти деньги. Возьмите их все. Это дарит вам тот, который лежит под нами внизу. Холодный труп, но доброе сердце». Мэри Джейн бросилась к нему на шею. Сюзанна и Заячья Губа кинулись к герцогу, и пошло обнимание пуще прежнего. Все обступили мошенников со слезами на глазах, пожимали им руки и приговаривали: добрые души, благородные люди, ничего не пожалели. Скоро опять все заговорили о покойнике, и какой он ласковый был, и какая потеря, что он умер, и все такое. Между тем вошел какой-то высокий мужчина с резкими чертами лица, протискался вперед и стал слушать молча. Никто с ним не заговаривал. В это время король нес всякую околесицу, а они развесили уши. Молол, молол. «Вы, — говорит, — ближайшие друзья, потому вы и приглашаетесь сюда в нынешний вечер. Но завтра пусть все приходят. Мы всех зовем, ведь он всех любил, всех уважал. А потому подобает справить публично над ним погребальную оргию». И опять пустился дальше, как шарманка заведенная, и через каждое три слова стал поминать эту погребальную оргию. Покуда герцог не выдержал, он написал на клочке бумажки «Не оргия, а церемония, болван». Сложил бумажку и со своим обычным мычанием передал ему через головы толпы. Король прочитал, сунул бумажку в карман и говорит спокойно. «Бедный Вильям, хоть он и убогий, а сердце у него золотое, просит меня всех пригласить на похороны и всем оказать привет. Но напрасно он беспокоится, я уже сам об этом подумал». И опять покатил вперед, как ни в чем не бывало, и даже свою погребальную оргию еще упомянул раз и другой, а после третьего раза будто спохватился и стал объяснять. «Я говорю оргия, хотя чаще всего говорят церемония, но оргия вернее. Мы в Англии перестали говорить церемония. Теперь у нас говорится оргия. Оргия от того лучше, что ближе подходит к делу. Это слово состоит из греческого слова «орга», то есть «открыто» или «снаружи», и европейского слова «иоазум» — «сажать в землю, зарывать». Отсюда оргия — публичные похороны. Видите, значит, похоронная оргия — это публичное погребение. Кто видел такого плута? Высокий мужчина с резким лицом вдруг как расхохочется прямо ему в глаза. Все в ужас пришли. «Доктор, что с вами?» А Эбнер Шелкфорд сказал ему. «Помилуйте, Робинсон, вы разве не слыхали новостей? Ведь это Гарви Уилкс». Король так и просиял, и лапу протянул, и говорит. «Так вот, дорогой друг, и врач моего бедного брата, я... Прочь руки!» — крикнул доктор. «Вы говорите под англичанина, да? Плохая подделка, нечего сказать. Вы выдаете себя за брата покойного Питера? Плут вы этакий, вот что я вам скажу!» «Ух, как они все взъерепенились!» Обступили доктора со всех сторон и давай его урезонивать и объяснять доподлинно, что вот это Гарви, и что он доказал это на 100 ладов, и всех знает по имени, даже собак, и умоляет его слезно не оскорблять Гарви и пощадить сиротские чувства и всякое такое. А он ничего не слушает и все кричит, что если такой человек выдает себя за англичанина, а сам даже не умеет выговора подделать получше, так он обманщик и плут. Бедные девочки плачут и так и хватаются за короля». Вдруг доктор повернулся прямо к ним и говорит. «Я был другом вашему отцу и вам тоже, друг. И вот я вас остерегаю, как друг и как честный человек, с той целью, чтобы только вас сохранить и спасти от беды. Отстаньте от этого жулика, отвадьте его от себя, ведь это малограмотный бродяга с его идиотскими словами, будто еврейскими и греческими. Это обманщик последнего сорта. Он с улицы явился с целым ворохом имен и мелочей, подобранных где-то по случаю, а вы принимаете это словно документы. Эти легковерные люди еще вам помогают вдаваться в обман, хотя бы они подумали немного. Мэри Джейн Уилкс, послушайте меня. Вы знаете меня за вашего друга, верного и неизменного. Я вас умоляю, выгоните этого плута. Согласны ли вы?» Мэри Джейн выпрямилась. И как же она была хороша в эту минуту. «Вот мой ответ!» — схватила мешок с деньгами и сует королю в руки. «Дядюшка, возьмите эти 6000 долларов, положите в банк, куда вам рассудится. Пусть хоть и наши считаются, а будут у вас, и расписки не надо». Она обняла короля с одной стороны, а Сюзанна и Зайчья Губа обняли его с другой стороны. Все захлопали в ладоши, затопали ногами. Крик поднялся, а король закинул голову назад и улыбается гордо. «Ладно же», — говорит доктор. «Я умываю себе руки. Но знайте, будет такое время, от одной памяти об этом дне вам тошно станет». «Что ж, доктор», — говорит король в насмешку, «ежели станет тошно, так мы и за вами пошлем». Тут все расхохотались. Ловко, говорят, поддел доктора.